трудно, а вернее говоря, нельзя обойтись без метафор. Можно обойтись без сравнений, особенно в прозе, можно даже их сознательно и с успехом избегать, если не ошибаюсь, Дюамель тому великолепный пример, но от метафоры никому не уйти. Она, по-видимому, отвечает врожденной потребности человеческого ума, и лучше употреблять ее сознательно, нежели пользоваться инстинктивно. Кто рассчитывает на инстинкт, кто утверждает, что он полон мыслей и образов, что у него богатый опыт, что он знает мир и людей, и ему незачем утруждать себя работой над словом, ибо оно и так окажется послушным, и незачем углубляться в тайны слов, в их жизнь, их развитие, службу, которую каждый несет в языке, поскольку все это хорошо лишь для презренных лингвистов, а не для творцов-писателей. Кто так думает, тот непременно обездолит себя, и его книги будут походить на старое и стасканное тряпье. Иногда приходится слышать, как тот или иной писатель заявляет с гордостью: «Мои книги — это не литература». Если он ученый, философ, политический деятель, то таким заявлением он хочет отвести от себя упрек, будто выдумывает вместо того, чтобы говорить правду. Но если подобные заявления делает беллетрист или поэт, создается впечатление, что он отвергает нечто такое, что могло якобы унизить его творчество. Значит, он против работы, против стиля, особенно же против стремления к совершенству, что представляется совершенно непонятным. Точно так же вызывает неприязнь и слово «ремесло», хотя оно и является названием этой главы. В основе всякого искусства лежит ремесло, и только тот, кому не стать мастером, не хочет этого признать и не хочет ремеслу учиться. Поль Валери всю жизнь исследовал тайны литературного ремесла и, в конце концов, получил в университете кафедру поэтики, где он анализировал мельчайшие детали искусства слова. Он обладал огромной эрудицией, глубокой культурой, добытыми трудом всей жизни. Но кроме всего, что писатель может вынести из школ, из произведений искусства, взятых в качестве образцов, из музеев, из общения с другими художниками слова, главное для своего творчества он добывает из собственного характера, темперамента, наклонностей, таланта, и добывает это так, как растения питательные соки. Каждое растение из одной и той же почвы берет нужные ему ингредиенты. В интереснейших воспоминаниях Рабиндраната Тагора показано, как функционируют корни, стебель, листья поэтического растения, извлекая питательные вещества из земли, света и воздуха. В каждой писательской душе скрывается бесконечная шкала переживаний, чувств, помыслов. Из их тонких вибраций, в конце концов, возникает и выявляется то, что писатель примет как откровение, как призыв к творческому подвигу. И все зависит от момента. Он может равняться часу, дню или году, когда писатель с полной ясностью увидит открывающийся перед ним путь. Материал литературы. У всякого иного искусства сфера тем ограничена. Одна только литература не знает границ. Она простирается так далеко, как слово, а слово простирается так далеко, как мысль, у которой нет предела ни во времени, ни в пространстве. Темой литературы может оказаться все, от звезды до атома. Целая вселенная — является неисчерпаемым запасом материала для литературы. В явлениях, впечатлениях, фантазиях, понятиях, чувствах находит литература свой материал, черпает его в философии и в науке, и даже в самой себе. Последнее имеет место, когда писатель берет героя, созданного другим писателем, и представляет его по-новому. Так издавна поступают с персонажами Библии, Гомера, греческих трагиков Данте, Шекспира. Гауптман написал драму под названием «Гамлет в Виттенберге», где показал шекспировского героя в студенческие годы. Томас Манн в своей «Лотте в Веймаре» продолжил жизнь героини Вертера. То же самое сделал Словацкий с Вацлавом из поэмы Мальчевского «Мария». Наконец, и сами писатели становятся героями поэм, стихотворений, романов, новелл, драм, биографических романов. Но писатель проникает и туда, куда никто, кроме него, не в состоянии заглянуть. Ни естествоиспытатель со своим микроскопом, ни психолог со своими методами эксперимента и анализа, ни даже математик, наиболее близкий из всех к поэту, туда не имеют доступа. Потому что кто же из них сумеет исследовать настроение, мимолетные дымки в пейзаже нашей души? Кто станет рыться в складках нашей памяти, где укрылась нежная пыльца далекого воспоминания? Кто собирает, хранит, преображает грезы? Даже время не ограничивает писателя. Он может блуждать во мраке, предшествовавшем сотворению мира, и описывать будущее, которое видит, как сегодняшний день. Писатель живет в мире, как в зачарованном круге. Со всех сторон ежеминутно его осаждают впечатления, и ему достаточно взглянуть на них, чтобы попасть под их чары. Удивление, восхищение, ужас или хотя бы простая симпатия позволяют ему увидеть их такими, какими до него их никто не видел, и удержать их, воплотив навеки в слове. Писатель не позволит ни одному впечатлению уйти, исчезнуть, не оценив его эстетической ценности. «Во время операции, — пишет Тургенев Альфонсо Даде, — я искал слов, которыми мог бы точно передать ощущение, какое вызывает сталь, разрезающая мою кожу и проникающая в тело». Сколько раз бывало, что нравственное или физическое страдание побуждало писателей подвергнуть его анализу, и от магического прикосновения слова страдание рассеивалось, оставляя после себя лишь пламенные страницы. Над писателем вьются облачка пыльцы, и каждая может дать цветение. Газета, улица, вывеска, поле, нищий на паперти, переплет книги, запах лекарств — все, что приносит самый обыкновенный час повседневности, скрывает в себе неожиданные стимулы к творчеству. Писатель ходит по городу, как каждый из вас, уступая дорогу автомашине, останавливаясь перед витринами, читает афиши, садится в трамвай или в такси. Его взгляд скользит по вашим лицам, и вы, сами того не зная, способны дать ему миг счастья, бесценную добычу. Модная шляпка подскажет ему метафору, старое поношенное пальто он наденет на героя своей повести, который будет трогать и потрясать многие поколения читателей, обрывок услышанного мимоходом разговора войдет в произведение, над которым он сейчас работает. Настороженный, неутомимый корсар похищает ничего не подозревающие человеческие существа. Как бесспорно ему принадлежащую добычу он забирает лица, фигуры, жесты, хозяйничает в душах, жилищах, захватывает даже дома, целые улицы, города, страны. В жизни писателя выпадают часы, похожие на те, что переживает герой новеллы Эдгара По, человек, возвратившийся после долгой болезни в среду людей. Переполненный восхищением, счастьем, он смотрит через окно кофейной на улицу. Смотрит изголодавшимися, жадными глазами, вглядывается в лицо каждого прохожего, старается проникнуть в его мысли, отгадать его тайны. Одновременно он охватывает взглядом тысячи других вещей, от позлощенного солнцем края водосточной трубы и до воды в канаве, сплывущей по ней пробкой. Ему хочется пить этот мир, выпить его до последней капли, до грязного, мутного осадка на дне. Подобные часы писатель переживает преимущественно в периоды, когда не носит в себе начатого произведения. От завершения предыдущего уже прошло некоторое время, а замысел нового еще не возник, когда еще только пробуждается жажда нового творчества, и он ищет объект. А не случается ли иногда писателю свернуть с намеченного пути и пойти навстречу случайно подвернувшемуся приключению. Бальзак однажды между 11 и 12 часами ночи встретил рабочего, возвращающегося с женой из театра. Он пошел за ними и шел довольно долго. Женщина вела за руку ребенка. Супруги разговаривали сначала о виденной пьесе, потом заговорили о деньгах, которые им предстояло завтра получить, и обсуждали, на что их потратить. Даже поссорились. Но мир был восстановлен, когда они начали сетовать на дороговизну картофеля, топлива. Бальзак, следовавший за ними по пятам, как охотник за зверем, не пропускал ни слова, следя за каждым движением, более того, чувствовал и мыслил, как они. И вот эта пара прохожих, сама о том не ведая, врастала в один из самых блестящих творческих умов Франции.